Сергей Котов. «Раненые звезды 3». Книга «Ветра и крови». Читает Александр Мозгунов. Часть первая. Вне памяти. 300 тысяч лет до Перехода. Путь ветра бесплоден. Дух воина — искра на ветру. Искра вызывает пожар, пожар убивает все живое. Ветра — суть перемены. Без перемены нет жизни. Без ветров мироздание мертво. Нет иной жизни племен, кроме бесконечной скорби. Ветра — суть дыхания. Дыхание — суть вечная благодарность мятежному духу, божественному Аресу. Единственный из богов, выбравший одинокий путь. Боги — хранители мироздания от хаоса. Боги — суть дух стихии мироздания. Боги — суть жизнь. Боги предвечны. Боги живы. Боги хранят порядок и требуют почитания. На заре мироздания не было духа ветра. Ветер был бесплоден. Мироздание было беззащитно перед хаосом. Хаос поглотил мироздание. Миг катастрофы, когда из крови шести предвечных божеств родилось седьмое, Арес стал духом ветра. Арес — первый воин, одолевший хаос. Слава Аресу, первому изгою, первому отринувшему себя ради жизни подобных себе. Суть воина — защита своего племени. Да не будет у Ареса других детей, кроме воинов людского племени верных. Да не будет ему иных жертв, кроме врагов, убитых на поле брани. Да не войдут в храмы его иные посвященные, кроме воинов племени верных. Книга «Ветра и крови». Ветхие главы. Глава первая. Город выглядел странно. Слишком много прямых линий, слишком мало украшений. Невозможно было понять, где жилые дома, где государственные учреждения или культурные объекты. Это место походило на большую казарму или военный лагерь. «Не нравится мне здесь». Кай хмурился, неохотно переставляя ноги по мощенной дороге. «Ты уверен, что нам так уж необходимо туда?» «Ты сам слышал», — ответил я. «Угроза реальна. Мы должны понимать, что происходит». Кай был одет в сероватый балахон и сандалии. Ткань одежды очень походила на ту, которую использовали жители города, но, конечно, была всего лишь изготовленной Гайей имитацией. Новый облик напарнику явно не нравился. Он то и дело поправлял неудобную складку на плече, раздраженно ощупывая ребристую костяную рукоять ритуального меча. Издалека я увидел, как ворота города отворились, выпуская на дорогу группу путников. Кай остановился, приглядываясь. «Встречающий?» — спросил он. «Не думаю». Я покачал головой, приглядываясь. «Похоже на обычный конвой. Возможно, везут почту по близлежащим поселениям». «Все-таки не нравится мне эта авантюра», — продолжал брюзжать напарник. «Думаю, нас раскусят и очень быстро. И последствия будут самыми неприятными, ядрить их в корень». Мы говорили на русском. Новые возможности Гаи позволили нам навсегда оставить в прошлом языковые вопросы. Она научилась записывать необходимую информацию непосредственно в мозг. И Кай все никак не мог нарадоваться этому неожиданному подарку. Он забавлялся с новым инструментом коммуникации, вытаскивая из потаенных уголков устаревшие и необычные лексические конструкции. «Нам ничего не угрожает», — уверенно ответил я. «Даже при худшем раскладе они не смогут противостоять челноку, не говоря о Гае». «Все равно, что мешало вывести нас из стазиса лет на 50 раньше?» — продолжал возмущаться Кай. «До того, как они понастроили. Вот это вот все». Он указал рукой на городские постройки, потом вздохнул и добавил. «Гриш, у меня мурашки по коже от этого места». «Знаю, друг», — ответил я. «У меня тоже, поэтому мы должны все выяснить». Через 20 минут мы поравнялись с караваном, вышедшим из городских ворот. 12 мужчин сопровождали 3 грузовые самоходные тележки. Гая сообщила, что эти устройства работали на каких-то высокоэффективных биологических аккумуляторах и могли на одном заряде проходить до 1000 километров. Почему при этом они ехали так медленно и для чего их обязательно должны были сопровождать пешие, она не уточнила. Только высказала предположение, что, вероятно, дело в религиозных ограничениях. Сопровождающий груз на нас не обратили ни малейшего внимания. Я хотел по привычке улыбнуться им, но вовремя себя одернул. Мало ли что могла означать простая улыбка в местной культуре. Знали мы про этих людей довольно мало. А все дело было в том, что влияние Гаи за городскими стенами каким-то образом блокировалось. Она чувствовала некую продвинутую технологию, но взломать ее не пыталась, боялась выдать свое присутствие. Вместо этого она обратилась к нам, прервав наше путешествие сквозь время в стазисе. Первые сотни тысяч лет ее план по сохранению разума складывался вполне удачно. Влияя на природные климатические процессы, она вынуждала дробиться многочисленные группы людей, заселять все новые места, таким образом избегая накопления критической массы разумных существ, которая привела бы к их самоуничтожению. Параллельно она изучала закономерности возникновения конфликтов, чтобы разработать тонкую тактику борьбы с ними к тому моменту, когда все возможные географические ниши окажутся заняты. Но несколько десятков тысяч лет назад стало происходить нечто странное. Началось все с небольшого изолированного поселения людей. Оно находилось в горной долине, отделенной от ближайших ареалов родичей природными барьерами и большим расстоянием. Эта коммуна, численностью всего-то в 10 тысяч человек, вдруг начала демонстрировать чудеса ускоренного развития. В течение одного поколения они освоили колесо, основы математики, архитектуры и земледелия, научились обрабатывать металлы, а через поколение открыли электричество, химию, биологию и множество других наук. Гая не сразу обратила должное внимание на этот феномен. А когда заинтересовалась им, ее доступ в долину вдруг оказался неожиданным образом заблокирован. Присутствовавшие на территории частицы ее мицелия не умерли, но перестали быть частью единой сети, утратив общие информационные структуры. Тогда она предпочла не вмешиваться, ограничившись пристальным внешним наблюдением. Через два столетия долина полностью преобразилась. Она превратилась в один большой и, судя по всему, самодостаточный город. А потом... В один день все населяющие его люди просто исчезли. Доступ к брошенным строениям снова открылся только через сотню лет. Гая тщательно исследовала руины, но не смогла обнаружить ничего, что послужило бы ключом к разгадке произошедшего. В течение следующих 10 тысяч лет ситуация повторялась с небольшими вариациями еще в нескольких местах. Причем в одном случае поселение было по-настоящему большим, около полумиллиона человек, почти четверть всего населения планеты. Когда и они исчезли без следа, Гая решила остановить нас. Она решила, что выдать собственное присутствие, пытаясь взломать защиту поселений, было более опасно, чем привлечь нас, людей из другого времени. После некоторой подготовки, теоретически, мы могли внедриться в местные сообщества. С тем городом, который лежал перед нами, ситуация была немного проще, чем с несколькими предыдущими. Его изоляция ограничивалась только исполинскими городскими стенами, вне которых оставались относительно свободные поселения земледельцев. Наблюдая за ними, Гай смогла усвоить язык племени, а также некоторые обычаи, которые должны помочь нам продержаться первое время. Когда я узнал о происходящем, то настоял на том, чтобы самому участвовать в группе внедрения. Это было тем более разумно, что последствия воздействия любовного тюрвинга до конца преодолеть не удалось. Гая только замедлила распространение безумия в нашей группе, но пока не остановила полностью. Согласно ее уверениям, физическое расстояние между мной и остальными, если не обернет процесс вспять, то, по крайней мере, заморозит процесс. Стараясь не замедлять шаг по мере приближения к городским воротам, я продолжал прокручивать в голове скудные сведения о поселении и его обычаях. Раз в год среди селян проводилось что-то вроде отбора. Несколько молодых людей, здоровых и физически сильных, собирали и отправляли в город, предварительно изготовив или купив специальные одежды и оружие, довольно точные копии которых были на нас с Каем. Какой-либо закономерности в отборе рекрутов Гае определить не удалось. Никаких разговоров на сельских советах, посвященных этой теме, никаких прямых указаний из города, не было. Просто в один прекрасный момент парень, житель села, подходил к жилищу старейшины, и тот молча снабжал его всем необходимым. Никаких проводов, прощаний и тому подобного также не было. Копируя внешнюю сторону процесса, мы, конечно, представления не имели о его подлинном содержимом. Оставалось только надеяться, что нашей нехитрой маскировки будет достаточно, чтобы безопасно проникнуть в город. А дальше все будет зависеть от нас и нашей смекалки.